Глава 17. К сестре и тетке. Машины чуть-чуть не столкнулись. Между передними бамперами всего несколько сантиметров осталось. Я выдохнул и увидел, как водитель напротив провел рукой по лбу. За рулем большого внедорожника находится молодой парень в армейской форме. «Опасности нет», — прокомментировал ловец, оказавшийся на полу. Из-за резкого торможения кошак не удержался на сиденье, свалился. «Ты почему обстановку не отслеживал?» — задал своему питомцу вопрос. «Сканировать местность на скорости не так-то просто, а я еще не восстановился после передачи магии», — буркнул тот. Не стал ему отвечать, согласно кивнул, принимая такое оправдание. Открыл дверь и выбрался из джипа. Надо сказать, удачно. Кроссовки не испачкал, а такая перспектива существовала. И надо же нам встретиться в таком месте. Дорога на всем протяжении от поместья до трассы более-менее приличная. Всего-то несколько метров грязи. Да и то образовавшийся недавно. Впрочем, туда же спорткары моих друзей проезжали и ни разу не застревали. «Вот же черт!» — раздраженно произнес Горов, выбираясь из джипа заднего ряда кресел. «В отличие от меня, Илье Яковлевичу не повезло. Мало того, что он в своих ботинках угодил в глину, так еще там оказалась жижа и дошла ему чуть ли не до щиколоток. Брюки придется в стирку отдавать, а то и выкидывать». Глава СБ империи, ругаясь, с чавканьем выдрал ноги из ловушки и сделал шаг на твердую поверхность. «Алекс Григорьевич, ничего смешного не вижу!» Буркнул Горов, бросив на меня мимолетный взгляд. Каюсь, не сдержал улыбки. Допускаю, что она получилась злорадной. А нечего в гости без предупреждения ездить. Еще не хватало в таком месте устроить ДТП. Вот бы смеху было, когда два джипа в лесу столкнулись. «Илья Яковлевич, так ведь ситуация нетривиальна», — развел я руками. А вот мой питомец из машины так и не появился. Не пожелал лапы пачкать. Хотя с его-то пригучестью он мог сразу на ближайшее дерево сигануть. «Это точно», — покивал Горов, подходя ко мне. «Господин Федоров, нам следует обсудить кое-какие детали». «Прогуляемся?» Он кивнул в сторону леса. «Почему не в машине?» Задал я вопрос, догадываясь об ответе. «И телефончик свой оставьте», продолжил глава СБ. «Петя!» Он махнул рукой водителю. «Сдай назад и развернись. Скоро в город поедем». Джип Горова стал медленно пятиться задним ходом. Предвидя, что колеса сделают пробуксовку, я поспешно сделал несколько шагов в сторону сосен. Илья Яковлевич последовал за мной. Угрозы не ощущаю. Всполохи ауры гостя спокойные. «Так о чем пожелали переговорить?» Задаю вопрос, а сам теряюсь в догадках. «Грехов за собой не чувствую. А чтобы такой человек лично ко мне приехал?» «Значит, что-то случилось». Мне еще пришлось к своему джипу возвращаться. Горов настоял, чтобы смартфон оставил в салоне. Удивительно, глава СБ империи боится подслушки. «Предложение господина Росси», — коротко произнес мой собеседник, а потом добавил. «Имеется информация о старых врагах клана Ярый Воин. Также мне велено передать кое-какое послание от великого князя». «С чего начать?» «Вам решать», — задумчиво произнес я, пока не понимая, из-за чего он приехал. «Скорее всего, вопрос в итальянце. Тот важный и влиятельный человек, дружен с Романовым. Меня вежливо попросят согласиться помочь Джузеппе?» «Так я и не отказывался, только паузу взял». «Правильнее будет начать с прошлого». «Но мне далеко не все известно», — произнес мой собеседник. «Врет. Точнее, лукавит. Никому не подвластно знать все детали произошедшего, если это затрагивало более двух человек. А как знаю, то за власть в империи происходила борьба, и большинство кланов в нее оказалось вовлечено. Ярый воин не остался в стороне, но его точная позиция так и не стала общедоступной. Для себя сделал вывод, что моих близких переиграли все. Политика – дело неблагодарное. Клан стал разменной монетой. И это бы все объяснило. Вот только никто не захочет в этом признаться, а у большинства нет всей полноты информации. У Охры имеется задание собрать все материалы и упоминания в сети, произвести структурирование, сделать выжимки и независимые выводы, какими бы горькими они ни оказались. Сколько на это уйдет времени? Увы, компьютерный интеллект не дал прогноз, а его ресурсы постоянно заняты. «Ваши слова окажутся подкреплены фактами?» — поинтересовался я. «Доказательства?» — хмыкнул Горов. «Алекс Григорьевич, не разочаровывайте. Все давно почищено и забыто». Он постучал себя по виску. «Такие документы не принято хранить. Если только не в головах». «Так на чьей стороне выступал мой клан?» — задал я вопрос в лоб. «Пропал, узнаю. В том числе и то, что великому князю возрождение ярого воина не по душе. Однако время и совершенные текущие дела способны изменить представление о прошлом». «В этом вы правы», — задумчиво произнес глава СБ. «Хорошо. Эту тему затрагивать не будем», — неожиданно произнес он. «Однако у всех есть старые и опасные враги. У кого-то их много, у других меньше». «Соглашусь», — кивнул я. «Еще бы хотелось услышать имена, дабы знать, кого опасаться». «Все индивидуально», — покачал головой Илья Яковлевич. «Вы сами сказали, время людей меняет, и старый друг вполне способен оказаться заклятым врагом. Ничего-то он не скажет, в том числе и про неудавшиеся покушения не поведает, даже если на заказчика вышел. Осуждаю ли его? Нет, так бы и сам поступил, припрятав козыри на черный день». «И что же передал господин Романов?» — поинтересовался я, решив не продолжать тему прошлого. «Личное приглашение на прием, который состоится в честь начала осени и учебного года», — произнес Горов. «Официально вам поступит письмо, а на словах есть просьба правителя, чтобы постарались присутствовать. Алекс Григорьевич, не упустите шанс заявить о себе и показать, что наладились отношения с Романовым. Дружба с детьми великого князя ни о чем не говорит. Тем более вы будете учиться совместно. Понимаете, о чем толкую?» Хотелось спросить, а с чего бы такое участие? Промолчал. Знаю, что за определенные заслуги. Иван Андреевич не спешит официально меня примечать. Про какие-то награды и вовсе речь не идет. Но его доверенные люди, к коим отношу своего собеседника и Шувалова, со мной контакт нашли. Простите за бестактный вопрос. Что-то последнее время не сталкивался с Алексеем Васильевичем. С ним все в порядке? Неожиданно для себя задал вопрос. «Господин Шувалов занят подготовкой школы ликвидаторов», — ответил Горов и хмыкнул. «Там столько проблем на пустом месте возникает, что его даже жалко». «Генералу можно посочувствовать», — чуть улыбнулся я. «Еще и набрать учителей не так-то просто. Да и не думаю, что есть много желающих туда поступить». «А вот в этом вы не правы», — рассмеялся глава СБ. «Заявлений столько, что Алексей Васильевич постоянно расширяет состав приемной комиссии и пытается договориться об увеличении числа обучающихся. Но всему есть предел. Выше головы не прыгнешь. Однако народ воспринял нововведение позитивно, особенно среди молодежи. Желающие вырваться из рутины и рискнуть собственной шкурой. Мрачно продолжил я. Очень резкое определение, поморщился мой собеседник. Ладно, вернемся к предложению господина Росси. Мы его еще не обсуждали, напомнил я. Джузеппе при мне и великом князе с вами общался по телефону. Предварительно он согласовал с Романовым эту беседу. Не обратил на мои слова Илья Яковлевич никакого внимания. «Неожиданно!» — удивленно произнес я. «Попытки освободить принадлежащие господину Росси виноградники, винную ферму и поместье предпринимались неоднократно. Привлекались одни из лучших ликвидаторов, в том числе и небезызвестный отряд Дюбуа. Вы догадываетесь, чем все закончилось?» произнес Горов, не глядя на меня. «Неудачей», — пожал я плечами. «Это очевидно, иначе бы вопрос не стоял на повестке дня». «Итальянец щедр. Посулил большую награду. А если за заказ возьметесь и его выполните, то и вовсе станете желанным гостем в доме и клане Росси», — продолжил Илья Яковлевич. «Однако...» «Возникают и определенные сложности». «Какие?» Задал я ожидаемый вопрос, так как глава СБ империи замолчал. «Джузеппе всеми силами вас попытается взять под свое начало. Это он с виду добродушен и простоват. Бизнесменами становятся не просто так». «Не пойму, к чему вы клоните», — покачал я головой. «Мой собеседник никак не перейдет к главному. Но я-то уже догадываюсь, что его тревожит. Служба безопасности в его лице не желает получить на ровном месте проблем. Но ведь вроде бы Романов и отец Сильвии знакомы и даже дружны. Так в чем вопрос?» Об этом прямым текстом Горову и сказал, а тот огорошил. «Отношение к вам и вашему клану изменилось. Не только с моей стороны, но и великого князя. Не хотим потерять подающего надежды Ярога». Он сделал ударение на первый слог. «Воина». «Илья Яковлевич, вы опять не все рассказали», — покачал я головой. «Если уж начали, так будьте любезны продолжать». На винной ферме Джузеппе производилось не только вино, но и зелья. Некоторые из них не имели лицензий и являлись не совсем законными, ответил глава СБ империи. «И что с того?» — пожал я плечами. «Это же другая страна». Он на меня удивленно посмотрел, вздохнул, а потом вкратце поведал. «Магические зелья способны вызвать привыкание. Они приносят огромные прибыли. В каждой стране есть, кто желает заняться этим бизнесом. Ставки высоки, деньги большие. Любознательные или те, кто не умеет держать язык за зубами, долго не живут. Теперь понятно?» «Так он наркоторговец?» «Нет, этот эпитет не подходит», — отмахнулся Горов. «Да и сейчас мы не имеем точной информации, что на тех локациях происходит. Алекс Григорьевич, на сегодня пока не готов раскрыть детали и тонкости. Если вы согласитесь на предложение нашего итальянского друга и партнера, то обязательно сообщите. Сделаем так, что это окажется официальный визит, и тогда сумеем подстраховать. И какие-то бонусы получить», — продолжил я. «Не без этого», — неожиданно не стал он отпираться. «Подумаю, но обещать не возьмусь», — не стал ему врать. «А к чему такая секретность?» Обвел лес рукой, а потом кивнул в сторону джипа. «Даже сотовый и тот машине велели оставить». «Такова жизнь», — уклонился он от ответа. «И у деревьев», — подозрительно посмотрел на старую сосну, — «возможно, есть уши». «На этой точно, там пара белок, а на самом верху две птицы», — хмыкнул я. «Эти не в счет», — пожал плечами Горов. «Надеюсь, вы меня услышали и правильно поняли». Он протянул мне руку. «Да», — коротко ответил и пожал ладонь главе СБ империи. Мой собеседник кивнул и, не сказав больше ни слова, направился к своей машине. Я же озадаченно посмотрел ему в спину. Нет, непонятно ни черта. От прослушки могли бы использовать защитные сферы. Но ведь ничего сверхсекретного Горов не сказал. Для чего он приезжал? Не захотел общаться по телефону? А то, что я еще в Ярославль не отправился? Так он это знал, в этом нет сомнений. Хозяин проблемы? Поинтересовался ловец, когда я сел за руль своего джипа. Скорее нет, чем да, задумчиво ответил, размышляя над словами визитера. Он же меня попытался предостеречь от заказа, но не уговаривал его не брать. А кушлакомый. Господин Росси не поскупился, но до торга с ним дело не дошло. Впрочем, он четко дал понять, что готов заплатить за работу, но никаких трофеев. Он готов обеспечить перелет и проживание, обратную дорогу и очень приятную сумму в банке. Да, намекнул, что останется должником и смогу в любое время дня и ночи к нему обращаться. Это все прекрасно, за исключением того, что платит итальянец 500 000 золотом и только за зачищенную локацию. Такие деньги просто так не сулят. А в свете того, что предпринимались попытки известных ликвидаторов, да еще в составе отрядов, то дело не такое простое. Кстати, про Дюбуа немного информации есть. Французы считаются одними из сильнейших и удачливых ликвидаторов. На их счету выполнены заказы разных правителей. А про частные говорить не приходится. Экипировка лучшая и баснословно дорогая. Ну и расценки за свою работу взвинтили до небес. А ведь любопытно посмотреть, что там в Италии и почему никому не удалось решить проблему. Пробубнил себе под нос, выезжая на трассу. «Когда едем?» — мгновенно поинтересовался Манул. «Ну, кошак со мной на одной волне. Недаром питомцем зовется. Побывать в Италии и посмотреть, что там происходит на виноградниках, очень любопытно и заманчиво. Вопрос с трофеями не такой простой. Надо у Беридзе уточнить, нет ли там его знакомых и не сумеют ли помочь. А то, что господин Росси их не желает отдавать, так на то и торг существует. Деньги деньгами, а трофеи ликвидатору положены и точка. Сколько и в какой пропорции – другой вопрос». Не откладывая дело в долгий ящик, набрал партнера. Тот ответил не сразу. Да еще когда принял вызов, то продолжал с кем-то спорить. «Нет, еще раз нет. Не уступлю ни рубля, в долг не дам и ждать неделю не собираюсь. Деньги на счет и забирай. А если нет, то выход найдешь». «Резует ты кому?» — поинтересовался я. «Клиент один очень резвый», — буркнул тот, а потом сказал. «Алекс, дорогой, здравствуй! Прости, на таких покупателей ни одних нервов не хватит!» «Все нормально», — успокоил я партнера. «Больше проблем нет?» «Тихо и спокойно, все неадекватные клиенты ушли. Арин не появлялась. От тебя утром приходил Захар Филин, сделал большой заказ. Ты его подтверждаешь?» «Да, оружие парням требуется. Я их в свой клан намерен принять после испытательного срока. Создаю отряд. Будут на разведку ходить, трофеи собирать, тебе переправлять». «Понял», — задумчиво произнес Ризо. «Тогда часть мечей бракую. Потребуется перековка». «Я у тебя хотел узнать, если вдруг окажусь за границей и зачищу ту или иную локацию, например, в Италии, то с добычей как поступать? Туда же на «Газели» не доедешь?» «Вопрос сложный, но решаемый», — помедлив ответил Беридзе. «Скорее всего, гонорар за трофеи снизится на энное количество пунктов. Но в Европе цены выше на все экзотическое. Точные суммы за ту или иную нечисть назвать не могу. Но, допустим, шипастые змеи стоят дороже». «Главное, сумеешь в этом вопросе разобраться?» — уточнил я. «Да», — подтвердил тот, но потом добавил. «Если будет нечисти много и разного вида, то лучше неудаленно работать. Другими словами, тебе следует рядом находиться со мной». «Верно. Торговаться по телефону возможно, но толку мало. Требуется в глаза смотреть, эмоции ощущать. Ни одно видео такое передать не в состоянии», — пояснил партнер, а потом уточнил. «Так когда мне вещи собирать?» «Пока никуда не собираюсь. В Ярославль еду». Попытался его успокоить. «Не получилось». «Значит, еще неделька есть», — задумчиво пробубнил мастер-оружейник. «Потребуется еще подыскать и купить родным дом и какое-нибудь заведение для ресторана или кафе», — напомнил ему о своих планах. «Опять-таки, вопрос с экипировкой и оружием не решен». «О последнем не переживай. Ник и я каждый день в кузне трудимся. Все будет. Это тебе мастер Берыдзе говорит». «Как там твоя внучка?» — задал вопрос и непроизвольно вспомнил Сильвию. «Сожалею ли, что с Никой разошлись?» «Нет, оба знали, что совместного будущего нет. Урвали от жизни лучики тепла, и на этом все». «Нормально», — вздохнул Резо. «Жаль, что ты раньше на ее пути не встретился». «Хотя она бы тогда на тебя и не взглянула. Гордая была, а ты еще мал. Алекс, прошу, не обижайтесь друг на друга и останьтесь хорошими друзьями. Не могла она продолжать с тобой отношения. Так получилось». В голосе партнера послышалось сожаление, но в то же время убежденность, что так правильно. «А другого не дано», — ответил ему. «Привет ей передавай. Скажи, пусть не держит зла и не обижается. Пусть мне парочку арбалетов сделает. А то они имеют свойство ломаться». «Договорились», — обрадовался тот. Все-то он знал и понимал, что между нами происходит. Наверняка заранее расставание спрогнозировал. Да, каждый рассчитывал, что пока сынишка Ники от бабушки не вернется в город, то у нас есть еще какое-то время. Не получилось. Все раньше случилось. Это не от нас зависело. Но биться в истерике молодая женщина не будет. А я тем паче. Сильвия. Вот с ней уже отношения могут перерасти во что-то большее. Правда, мы пока друг друга плохо знаем. Допускаю, что притереться не сможем. Характер у итальяночки взрывной, страстный. Да и она не забывает про собственные интересы. Уже пыталась навязать собственное мнение, но поняла, что не получится. А отступить так и не смогла. Дорога убаюкивает. Не помогает даже громкая музыка, а еще ловец сопит и в ус не дует. Пару раз останавливался в придорожных кафешках, пил кофе и разминал спину. Схожие расстояния за рулем всего-то один раз проделывал. Но тогда требовалось гнать и на камеры не оглядываться. Странно, но заправился только перед самым въездом в город. Джип на трассе не так много топлива потребляет. Но если перевести в литры на 100 километров, то все равно прилично. Надо бы тачку новую купить. Сейчас-то деньги есть. Да на них уже планы. «Есть кто живой?» Постучал я в дверь дома, где мой предшественник провел детство и взросление. «Алекс, приехал!» Раздался из окна радостный вопль, а потом буквально через пару секунд Катька у меня на шее повисла. «И я рад тебя видеть». Усмехнулся и мысленно себя отругал. С пустыми руками явился. Только сейчас вспомнил, что хотел ей и тетке презенты купить. Предстоит как-то выкручиваться. И желательно быстро. «Светлана Ивановна дома или на работе?» Поинтересовался я у Катьки, отметив, что та принарядилась и макияжа не пожалела. Даже ногти нарастила. «Обещала к 7 вечера дома быть». «У них там какое-то важное мероприятие. Не то свадьба, не то поминки», — она усмехнулась. «Понял. Тогда поедем-ка в ближайший торговый центр. Помощь твоя нужна». Кивнул ей в сторону джипа. «Тачка твоя?» — деловито направилась к машине сестренка. «Классно, это крут!» «Да она чуть ли не на ходу разваливается», — усмехнулся я. «Новую надо покупать, но сейчас нет времени». «А возможность?» Удивленно оглянулась на меня девушка и прищурилась. «Алекс, а ты сильно изменился? Совсем другим стал? Это все последствия из-за той дуэли?» «Можно и так сказать, но результат на пользу», — подмигнул ей и предупредил. «Не пугайся, на переднем сиденье дрыхнет мой питомец». Девушка заглянула в джип через боковое окно, а потом резко дверь распахнула и оторопевшего ловца сцапала и к себе прижала. Бедный манул глаза вытаращил, но когти не выпустил и клыки не стал демонстрировать. «Какой он большой, пушистый и хороший!» — прокомментировала Катерина. «Наверняка ленив и мышей не ловит». «Он по рыбе специалист», — сдерживая улыбку, ответил я. «Мурр!» — подтвердил кошак и покосился на девушку. «Ой, а это настоящие!» — воскликнула та, увидев на заднем сиденье шашки в ножнах. «Поехали уже и оставь ловца в покое, а то он из боевого кошака превратится в комок шерсти», — усмехнулся я. «Наверняка ему не хватало ласки», — заявила Катька, не выпуская моего питомца и усаживаясь на пассажирское сиденье. «Не, супертачка! С ветерком прокати!» «Это не ко мне. По твоей хотелке кабриолет нужен», — буркнул я. «Да, отвык от такого общения». На меня обрушился поток вопросов, рассказов о переживаниях, событий, произошедших с ее одноклассниками и нашими общими знакомыми. На некоторое время удалось Катерину образумить, когда она выбирала подарок от моего имени своей матери, моей тетке. Остановились на украшениях. Браслете, цепочке с кулоном, сережках. Гарнитур неплохой. Обеспечивает контроль здоровья и корректирует дефекты внешности. Сестра не сразу сообразила, что ценник в 10 тысяч обозначал не рубли, а золото. Только когда продавщица на меня с восхищением посмотрела, после того, как прошла с карты оплата, то что-то заподозрила. Вновь вернулась к витрине и что-то себе под нос забубнила. «Так, а что ты себе выберешь?» — поинтересовался я. «Блин, Алекс, это же цены в золотых монетах! Ты заплатил миллион?» Ошарашенно на меня посмотрела. «Так это же золотые магические артефакты», — пожал плечами. «Ты вывеску не видела?» «Миллион», — словно в трансе повторила сестра и в ужасе на меня посмотрела. «Ты куда вляпался? С бандитами связался?» «И думаешь, у них за такое время сумел разбогатеть?» «Это вряд ли», — согласно кивнула. «И кошак у тебя странный. Оружие в тачке непростое». «Так и есть. Права, мам, была. Ты зарабатываешь на жизнь охотой за нечистью. Правильно?» «Ты меня раскрыла», — приложил руку к груди, а сам подавляю рвущийся смех. «Пойдем, выберем тебе подарки. Игровую приставку последней модели с кучами игр, косметику от известных фирм, новый смартфон и ноут. Что еще, одежду?» «Банкуешь и шикуешь», — утвердительно произнесла Катька, а потом взяла меня под локоть. «Пошли, че стоишь? Нам еще предстоит обегать кучу магазинчиков и бутиков». «Ох, эти женщины, они предсказуемы. Главное — набраться терпения, когда начнутся примерки. А потом последуют очередные вопросы. Впрочем, я недаром ей гаджеты покупаю. Надеюсь, ее тяга к электронике приглушит любопытство. А вообще я рад с ней встрече, где-то в душе удовлетворение, что все правильно делаю. Долги необходимо отдавать. Подозреваю, с госпожой Пуржевой непростой разговор получится. Тетка проницательна. Но, думаю, на какие-то нестыковки в моем поведении глаза закроет. Она далеко не дура».